Рыцарский роман. Стараниями нового рыцаря приключение его получило огласку, отчего в народе любовь к королю только возросла. Вот, наконец-то, простой человек вроде нас с вами, нечванлив и сговорчив, хотя ему, как еретику, не избежать вечных мук. Король еретик, и к этому можно привыкнуть, если Богу так угодно, только дарует ли Господь ему победу? О том же спрашивал себя и король. Еще ни одно из своих сражений не подготовлял он так осмотрительно. Он не только снимает осаду Дре, но и стягивает отовсюду свои войска и дает оттеснить себя до границ провинции Нормандии, но отнюдь не вглубь ее. Он останавливается у Иври, это все еще Иль-де-Франс, сердцевина, в которую заключен Париж. Герцог Майен из Лотарингского дома решил было, что на сей раз таким перевесом сил, как у него, можно обойтись без сражения. Испанский генерал Форнезе, герцог Пармский, по приказу дона Филиппа предоставил ему цвет своего войска, 6000 мушкетеров, 1200 валонских копейщиков, всего под началом Майена оказалось 25 000 человек. Что перед этим какой-то король без страны, у которого нет и 10 000 солдат, а выставлены против него испанские полки, ни разу не терпевшие поражения силы всемирной державы, но король останавливает свои евреи. Это было 12 марта 1590 года. Тот день и ту ночь Генрих провел совсем не так, как обычно проводил часы перед битвой. Он не объезжал войска, дабы вселить мужество, не трудился собственными руками над укреплениями, да их и не было, и рыть их не стали. Обширная равнина, какая-то речонка, по ту сторону превосходящие силы противника, по эту один человек, размышляющий, как их осилить. Он лежал на земле и чертил. Маршал Бирон и Омон не узнавали его. Он же был одержим мыслью о Парме. Прославленный полководец не явился сам. Недостаточно серьезным казалось ему дело до поры до времени. Впоследствии дон Филипп пошлет его спасать, что можно. Дай-то Бог, Господи, к тебе взываем. Генрих не только чертил, но и молился. Отрываясь от своих планов, он сменял честолюбивое стремление быть стратегом на покорность перед высшим промыслом. Он молился вместе с войском. Правда, тем, что принадлежали к другой религии, он разрешил принять причастие в их церквах, и многие пошли туда. Церкви все округи были полны. Но большинство солдат, невзирая на вероисповедание, хотели слышать, как молится король. И он сотворил молитву посреди обширного круга войска, обводя их взглядом, потом поднимая глаза к проносящимся облакам, словно вучал тому, кто восседает на небесном престоле, все, что здесь волнует человеческое сердце. И это человеческое сердце было его собственное и рвалось у него из груди. Оттого голос возвучал громче, чем когда-либо, а затем вдруг срывался от волнения. Или уносился ветром. Гугеноты его в передних рядах стояли коленопреклоненные, опустив обветренные лица, и если набегала слеза, они не смахивали ее. После такого собеседования с Богом Генрих еще больше повеселел и всем внушил свою уверенность, и высокий собеседник над облаками подтверждал ее. То и дело издалека прибывали гугеноты помочь ему выиграть битву. К ночи пошел дождь, который мог нанести ущерб лишь врагу. Королевские солдаты были расквартированы по деревням. Утром король расставил их согласно своему плану. Майен, наблюдавший с другой стороны, дивился, как складно все делается. Всего лишь 13-е число. Майен не торопится давать бой. Надо донять ожиданием боевого петуха по ту сторону реки. Гусарские проказы, вот на что он тратит драгоценное время. Вытаскивает швейцарского полковника из-под яблони, ловит нескольких ландскнехтов, а к вечеру Боевому петуху приходится расстроить искусный порядок своего войска. Старания его пропали даром. 14 число. Терпеливо выстраивает Генрих все наново. Конницу маршала Домона, затем конницу герцога Монпансье, посредине свою собственную, рядом конница барона Бирона, сына старого маршала. Каждому конному отряду придана пехота, французские полки, швейцарские полки, даже ландскнехты с правого берега Рейна, но в целом они составляют всего лишь 6 или 7 тысяч пехотинцев, 2500 конников. От того, что они стоят сомкнутым строем, врагу издали кажется, будто их еще меньше. Враг, наоборот, растягивает фронт в длину, чтобы наглядно показать свое превосходство. Такое значительное в начале, постепенно оно сходит на нет. Во-первых, потому что король непрестанно получает подкрепление в лице нового рыцаря Пулярки и тысячи ему подобных, которые являются, уповая на него, влекомые собственной совестью. С другой стороны, у лиги за последнее время разбежалось много солдат, не только по причине дождя и прочих неудобств, но также из чистого страха они узнали, неведомо откуда, что победит король. Он же сам полностью владел своим разумом и лишь надеялся, что с разумом будет и Бог. К 10 часам войска его были расставлены по вчерашнему, только с некоторым изменением, во внимание к ветру и солнцу и дыму от аркебуз. Генрих был преисполнен неземной радости, как всегда перед сражением, когда молитва сотворена и остается только начать бой. И по этому признаку каждый предвидел победу. В числе его офицеров был поэт Дюбарта, на 8 лет старше Генриха Наварского, его спутник с юных лет, неизменно через все взлеты и падения, и Варфоломеевскую ночь, и долгое пленение в Лувре, битвы, победы, путь к трону, переменчивость военной удачи, Дюбарта, долговязый человек с сумрачным лицом, более приверженный к смерти, чем к жизни, и чем дальше, тем меньше приверженный к жизни и больше к смерти. Тут он увидел Генриха. Поглядел на него еще раз со всей силой любви и с той же крепкой уверенностью, что и во времена их юности, когда они сплоченным отрядом бок о бок скакали по стране. Гугеноты, чей дух был окрылен, почитали эту страну священной и ждали, что вот-вот на повороте дороги им повстречается сам Господь Иисус Христос во плоти, и они бы тогда окликнули его «Сир!» и последовали бы за ним, и побеждали бы во имя его. Такое чувство напоследок вновь овладело Дюбарта, когда он глядел на короля при Иврии. Генрих остановился, потому что этот взгляд удержал его. «Итак, нам вновь придется сразиться за веру», — сказал он. «Ты всегда скорбел. Ты скорбел, Дюбарта, об ослеплении и злобе людей. Может быть, когда мы одержим победу и вернем себе королевство, они образумятся?» «Может быть», — вырвалось из груди полный предчувствий, — «я уповаю на то, что образумятся. Те, по крайней мере, кому суждено увидеть победу в очах Божиих, сир, отпустите меня». «Нет», — решил Генрих и понизил голос, — «ведь это целый кусок жизни. Старые друзья, времена счастливой безвестности, я не хочу лишиться их, утратить их, будьте при мне. Иначе что же со мною станется? Дюбарта, бывало, я посылал тебя с секретными поручениями к иностранным дворам. Как я заплатил тебе за эти поездки? Раз 120 икю, другой 85. В следующий раз ты будешь назначен губернатором большого города». «Все это в прошлом», — сказал Дюбарта. «Государь, ныне я служу вам. Завтра буду служить высшему владыке. Я уж и гимн сочинил, который вы споете в благодарность за победу». Он протянул листок. «Это не мой гимн, а ваш, задуман вами, зародился у вас. Вы должны вслух прочитать его, дабы в вашей славе осталась жить на земле частица меня». Тут их прервали. к большому облегчению Генриха. Правда, это был швейцарский полковник Тиш, и пришел он по поводу жалований своим солдатам. Лучше минуты не найдешь, как перед самым сражением. Король тотчас же угадал хитрость и распалился гневом. Притворился даже более разгневанным, чем был на самом деле, чтобы Тиш из-за столь великого гнева позабыл о деньгах. Швейцарец тоже побагровел и плотно сжал губы, иначе он не удержался бы и ответил на ругань короля. В конце концов, глядя вслед полковнику, шагавшему в больших своих сапогах, Генрих подумал, что швейцарцам уже поздно его покидать. Им придется сражаться, и тем более храбро, что добыча — единственная их надежда получить свои денежки. Но самое решение сражаться, по крайней мере, непреложно. Другие швейцарцы на вражеской стороне, которые тоже не получили платы, были вдобавок осведомлены, что король французский в союзе с их федерацией, и решили пальцем не пошевельнуть в предстоящей битве. Таково было данное ими слово. И оба, Генрих не хуже, чем полковник Тиш, знали об этом, и потому ни один всерьез не беспокоился насчет другого. Они победят, во что бы то ни стало. Генрих нацепил на шляпу огромный белый султан. Такой же точно развивался на голове его коня. Он проехал перед фронтом своего войска и держал такую речь. «Товарищи, Бог за нас! Там наш враг, здесь ваш король. Вперед! Если знамя перестанет указывать вам путь, ищите мой белый султан, его вы найдете всегда там, где дело идет к победе и славе». Он выпрямляется, на худощавом лице широко раскрыты глаза, в голове мелькает мысль: «Надо же вам на что-нибудь дивиться, вот вам моя шляпа, мне она...» С белым аметистом и жемчугами обошлась в 100 ЭКЮ, не считая султана, а швейцарцы будут сражаться. Мелькает у него последняя мысль. Но тут он видит, что вражеское войско пришло в движение, а впереди поспешает монах. Он уверял, что перед его большим крестом еретики пустятся на утек. Генрих, готовясь командовать в бой, вот последний миг мчится вдоль фронта, останавливается перед своими швейцарцами. «Полковник, Тиш!» Он обнимает всадника, не сходя с коня. «Я был неправ перед вами. Я все заглажу». «О, сир, ваша доброта будет стоить мне жизни!» — отвечал старый полковник. Тут они расстались, и каждый помчался впереди своего отряда навстречу врагу. Первым налетел на врага маршал Домон. Он оттеснил его легкую кавалерию. Вслед за ним немецкие рейтары опрокинули эскадроны короля на его же пехоту, чем вызвали большое замешательство в королевском войске. В довершении всех бед граф Эгмон со своими валлонами тут же бросается на королевских солдат, и тем приходится сразу столкнуться с Испанией и Габсбургским домом. А ведь они еще ни разу не встречались лицом к лицу с непобедимой всемирной державой. Это очень страшно, ведь тут первая же несчастливая стычка может привести к бегству и к гибели. В свалке один королевский солдат, прежде чем его успевают оттеснить, торопливо шепчет другому: «Ну, старый еретик, кто выиграет битву? Для короля все погибло, лишь бы он остался жив». Рони, всегда такой стойкий рыцарь, смотрит не менее безнадежно. У него уже 5 ранений от пуль, от клинков и копий. Он считает, что с него довольно, и, выбравшись из свалки, укрывается под грушевым деревом. Тут хоть ветви оберегают его. Когда на теле столько ран, никому нет охоты слушать шум битвы. И Рони, позднее именуемый Сюлли, сразу же впадает в беспамятство. Никакая канонада не разбудит его. Как и во время прежних битв, у короля был перевес в пушках, и он умел правильно пользоваться ими. Вражеские стреляли мимо, его попадали в цель. Первым улепетнул монах, пообещавший слишком много. А полчища лиги были полчищами суеверия и непомерной гордыни. они держались на лжи. Теперь же вместе с ложью рушилось и раздутое ею могущество, и причиной тому были пушки короля. Из чистой злобы бросился граф Эгмонт с испанцами и ланскнехтами в бешеную атаку на пушки, в знак презрения ткнулся задом своего коня в одно из огнедышащих жерл, ибо на его взгляд было орудие трусов и еретиков, но оно как раз молчало. Зато конница короля напала на опрометчивого врага и изрубила его в куски вместе с самим Эгмонтом. Герцог Брауншвейгский пал при атаке своих немецких рейтаров, которые не замедлили обратиться в бегство. Генрих, не проглядив пылу событий, что бегущие немцы наваливаются на собственный фронт, под их напором правый фланг поддается, стоит упустить один миг, неизмеримый, невесомый, и конец всему. Король останавливает коня, поднимается в стременах. Как будто миг все же должен быть измерен, он хватается за часы, но их нет, пропало 80 икю, и миг остается неизмеренным, его план был иным. На самом деле, честолюбивый стратег отнюдь не намечал и не предвидел того, что предпримет сейчас. Он бросил взгляд назад, где все смолкает, разом полностью смолкает. «Обернитесь!» И если не хотите сражаться, смотрите, как я буду умирать. И он уже впереди на два корпуса, бешено врывается в лес вражеских копий, хватает их руками, задерживает врагов, пока не подлетают его всадники. Не только руками задерживает врагов, но и показывает им свое лицо, на котором написаны мощь и величие. Обычно может быть что-нибудь иное, но сейчас мощь и величие, сперва конфуз с монахом, затем испуг перед пушками, теперь лицо короля. Миг упустили они, испанцы, французы, немецкие рейтары, королевские воины тут как тут рубят их, рассеивают их, прорывают поредевший фронт недавно еще грозного врага. Один из всадников приносит королю его часы, что особенно удивительно, и добавляет при этом: «Сир, меньше чем четверть часа тому назад мы были разбиты. Щадите французов!» — крикнул король преследователям. Швейцарцы на службе лиги сдались. Они пальцем не шевельнули за всю битву. Сам король во главе всего лишь 15 или 20 всадников преследовал толпу беглецов, человек 80. Когда он остановился, им собственноручно было убито 7 и захвачено знамя. На том месте, где он остановился, завершилась битва и победа при Иври. Король сошел с коня и опустился на колени. Шляпу свою он бросил на землю. Солдатам незачем больше следовать за его большим белым султаном. Он рад бы остаться один от всех вдали, но отовсюду по долине несся рассеянный шум боя. Король, стоя на коленях, достал спрятанный на груди листок бумаги, благодарственный гимн, сочиненный старым его товарищем Дюбарта. Совсем невдалеке метался Майен. Глава лотарингского дома, вождь могущественнейшей лиги, метался, хоть и был грузин, силясь с двумя своими приверженцами собрать остатки войск. Совсем вдалеке, в другой стороне, под грушевым деревом, очнулся от беспамятства изувеченный рыцарь. Осуждено ему было стать со временем знаменитым герцогом Сюлли. Рони ощупал себя, на теле нет живого места. Мечи, пистолеты, копья порядком покалечили его, а вдобавок он свалился вместе с конем, с первым своим конем, которому вспороли живот. Куда девался второй, он не мог припомнить, повсюду запеклась кровь. «Надо полагать, у меня прижалкий вид», — подумал барон, весьма гордившийся своей приятной наружностью. Наступил вечер. «Меч мой сломан. Шлем продавлен, Надо бы скинуть панцирь. Погнутая медь мучительно давит мне израненное тело. Эй, аркебузир, куда спешишь? Подойди сюда. 50 экю за коня, которого ты ведешь на поводу. Только помоги мне взобраться на него. Едва получив деньги, аркебузир пускается на утек. Рыцарь, качаясь в седле от потери крови, голода, жажды, слабости, не находит верного направления, блуждает по полю битвы и вдруг наталкивается на врага, на других рыцарей, чьи знамена усеяны черными лотарингскими крестами. Наверное, возьмут меня в плен, ведь битву-то мы проиграли. — Кто идет? — крикнул один из дворян лиги. — Господин Дерони на службе короля. — Как так? Мы ведь вас знаем. Дозвольте нам представиться, господин Дерони. Будьте столь любезны, возьмите нас в плен за выкуп. — Как так? — начал был и он, но слово «выкуп» сразу вразумило его. Пятеро состоятельных дворян, и каждый готов дать соответственную цену. Тут Рони понял, как обстоит дело. Лежа под грушей, он невзначай оказался победителем.